Верно, кивнул Николай. Одна из цивилизаций провела спасательную операцию. Несколько десятков миллионов человек со всего мира были эвакуированы на другую планету. Но те, кто согласился на эвакуацию, совершили большую ошибку. Почему, не понял Алексей? Потому что они потеряли неизмеримо больше, чем получили. Существа, переправившие их на другую планету, являются представителями технической цивилизации. Они не понимают сути происходящего, поэтому искренне уверены в том, что спасают этих людей от гибели. Дают им возможность возродить человеческую цивилизацию на новом месте. На деле же просто увозят их с Эдема. Именно в него очень скоро превратится Земля. Хочешь сказать, что они знают меньше, чем ты? В голосе Алексея мелькнуло недоверие. Тебя это удивляет? Николай приподнял брови. Умение строить подобные корабли само по себе мало что значит. Ты можешь мне не верить. Но многие существа во Вселенной сейчас искренне завидуют людям. И очень бы хотели оказаться на нашем месте. И все потому, что мы теперь во всем похожи на наших создателей. И в чем-то, может быть, даже их превосходим. Фактически, мы их улучшенный вариант. Их дети, их наследники. Именно поэтому они и сделали напоследок этот царский подарок. Почему напоследок? Потому что они ушли. Они достигли пределов развития в этой реальности и отправились в другую. Туда, где другие условия и другие возможности. Новый виток и новый этап. Эту реальность они оставили нам. И далеко не всем это нравится. Люди просто не представляют, какие баталии сейчас разворачиваются вокруг Земли. Есть те, кто хотел бы нас уничтожить под предлогом того, что мы несем другим цивилизациям опасность. На самом деле они просто боятся потерять свою власть, свое влияние. Есть и те, кто нас защищает. Они будут делать это до тех пор, пока мы сами не сможем за себя постоять. Все очень сложно, Алексей. И тем не менее, нас ждут хорошие времена. Алексей молчал, пребывая в шоке от обилия свалившейся на него информации. Очевидно, это понял и Николай. «Но хватит о существах иных миров», — сказал он. Сейчас тебя должны заботить дела этого. Как я уже сказал, новая человеческая цивилизация будет техномагической. Первые ростки нового мира уже пробиваются. Все больше людей ощущают все магические способности. Они есть и у тебя. У меня, не поверил Алексей. И какие же? Разные. В тебя стреляли из автомата, но была осечка. Помнишь об этом? Помню. Но стреляли не в меня. А в Лену. Это девушка, что живет с нами. Да, я видел ее. Присматривай за ней. Она нуждается в твоей помощи. Так вот. Автомат не выстрелил, потому что этого ты не хотел. Умение влиять на технику говорит о том, что ты сможешь стать создателем техномагических устройств. Это твоя способность, твой талант. Помни об этом. Хотя у тебя есть и другие умения, которые ты осознаешь в свое время. Свои умения есть и у Ольги. Она поистине уникальная женщина. Таких, как она, на Земле всего несколько человек. Твоя жена прошла огненное крещение, трансмутацию энергетики. Теперь она соединена со всем сущим и чувствует этот мир как саму себя. Но ее главное божественное качество – это любовь. Любить так, как любит она, могут очень немногие. Ее любовь, помноженная на большую силу, для многих на этой земле является хуже каленого железа. Она как солнце. Оно жжет всех, кто его не любит. Именно поэтому уже сейчас есть люди, которые желают ее погубить. Ты говоришь о Павле? Да, Николай задумался. Знаю, тебе неприятно будет об этом говорить, но ты должен знать все. Ты слышал когда-нибудь о телегонии? «Нет», – после короткого раздумья ответил Алексей. «Этот термин появился еще в позапрошлом веке, в среде конозаводчиков. Выводя новые породы лошадей, они попытались скрестить лошадь с зеброй. Из этого ничего не вышло. Но позже конозаводчики с удивлением обнаружили, что у кобыл, участвующих в этих экспериментах, в потомстве, полученном от вполне породистых жеребцов, начали появляться полосатые жеребята. Это явление хорошо известно и заводчикам собак. Они знают, что если чистокровная сука спарится с беспородным кобелем, то потом от нее бесполезно ждать хорошего потомства, даже если от того кобеля у нее не было щенков. Это связано с тем, что во время спаривания передача информации идет не только на генетическом уровне, но и на энергетическом. Беременность может не наступить, но информация от самца сохраняется в энергетике самки и проявляет себя в будущем потомстве. У человека все точно так же. Погуляет какая-нибудь девица, как следует в молодости, затем выскочит замуж. А когда начинаются рождаться дети, удивляются, и в кого они такие дурные пошли. Причина же именно в том, что сохранившаяся в ее энергетике информация от прежних партнеров влияет на формирование ребенка и влияет негативно, так как является информационным шумом. Даже если она до замужества спала исключительно с академиками, это ничего не меняет. Вся эта информация становится именно информационным шумом, помехами. Не случайно на Востоке во все времена так ценили девственность невесты. Это была гарантия того, что дети будут нормальными. Николай немного помолчал. Так вот, пока Ольга была пленницей на танкере, к ней заходили как сам Павел, так и его приятели. Это привело к тому, что в ее энергетике остались следы их энергии. И эта энергия связывает их теперь не хуже кровного родства. Трансмутация позволила ослабить эту связь. Основная часть чужеродной энергии уничтожена, переплавлена и уже не окажет влияния на ваших будущих детей. Но ее следы все еще есть. И этого достаточно для того, чтобы между Ольгой и ее насильниками оставалась связь. Ольга – это свет. И чем сильнее она становится, тем хуже Павлу и его приятелям. Они как мотыльки у огня, обречены на гибель. Спастись, продлить свое существование они могут только в одном случае, если убьют Ольгу и ее сына. Именно это они и собираются сделать. «Но почему они собираются это сделать?» – глухо спросил Алексей. «Кто им обо всем этом рассказал?» – он упор взглянул на Николая. «Об этом им рассказала одна ведьма, хотя я подозреваю, что и у нее были свои советчики». Николай немного помолчал. «Свет прогоняет тьму. Для ведьмы Ольга тоже является угрозой. Поэтому она и натравила на нее Павла и его людей. Будь осторожен, они уже ищут вас». Алексей помолчал. Он просто не знал, что сказать. Слишком много всего свалилось на него за время этого разговора. «Раз уж ты все мне это рассказал», – произнес он наконец, – «то должен сказать, что мне делать дальше». «Как раз этого я тебе сказать и не могу», – покачал головой гость. «Я могу лишь объяснить. Что есть что? Решение ты должен принимать сам». Николай удовлетворенно потянулся, потом поднялся. «Что ж, думаю, мы неплохо побеседовали. А сейчас мне пора. Уже уходишь?» Алексей тоже встал. «У меня еще есть вопросы. Прости, я не могу долго находиться в вашем мире. Поэтому мне пора идти. Будь осторожен и береги Ольгу». Николай повернулся, сделал шаг и исчез. Все произошло настолько неожиданно, что Алексей даже не успел попрощаться с этим странным человеком. Да и человек ли он? Возвращаясь домой, он размышлял о том, стоит ли рассказывать Ольге об их встрече. Но в итоге ему даже не пришлось выбирать. Едва он пришел, Ольга сразу почувствовала, что с ним что-то произошло. Лгать Алексей не мог и не хотел. Поэтому без утайки рассказал обо всем, что случилось. «Не знаю только, правда ли он говорил», – закончил Алексей свой рассказ. «Уж очень все это неприятно». «Думаю, что он не лгал», – задумчиво ответила Ольга. Потом после паузы добавила. «И мне кажется, что я его знаю. Я видела его во сне». «Видела его во сне?» – удивленно переспросил Алексей. «Да, помнишь, я говорил о старике, который меня вылечил? Это был его прадед. Я уже несколько раз видела их обоих во сне. Они что-то рассказывали мне, но я ничего не помню. Знаю лишь, что мы должны доверять им. Они наши друзья». Встреча с Николаем многое для них изменила. Теперь, когда банда Павла занялась их поисками, Алексей начал всерьез подумывать о том, чтобы сменить свой дом. Ему было жалко покидать это место, особенно после того, как над ним поработала Ольга. Но безопасность была важнее. Алексей знал, что рано или поздно Павел их отыщет. Значит, надо снова уходить, искать еще более удаленный от людей уголок. Слова Алексея о том, что им придется уйти, Ольга выслушала на удивление спокойно. «Думаю, в ближайшие несколько дней нам ничего не грозит. У нас есть время все обдумать и решить. Что нам делать? Верно, Лена?» Ольга взглянула на сидевшую у очага девушку. «Верно», — согласилась та. «И вообще не дело нам от них бегать. Пусть они от нас прячутся». «Но их много», — не согласился Алексей. «Они все вооружены. Если они придут сюда, у нас просто не будет шанса». «Мы что-нибудь придумаем», — заверила его Ольга. «Когда ты собираешься идти к Андрею?» «Завтра утром». «Нехорошо, если он будет меня ждать, а я не приду». «Вот вернешься, тогда мы все и обсудим». «Договорились?» «Договорились», — кивнул Алексей, не желая спорить. Этим вечером он снова сидел у радиоприемника, пытаясь поймать какую-нибудь волну. Аккумулятор уже совершенно разрядился, и приемник едва работал. Спустя полчаса, убедившись, что ничего не получится, Алексей выключил радио. «Аккумулятор сел», — пояснил он Ольге. «Надо искать новый». «Может, ты сможешь его приснить?» «Попробую», — пожала плечами Ольга. «Хотя я уверена, что скоро подобные вещи не будут для тебя проблемой». «Скоро ты сделаешь лампочку», — заявил Сергей. «Она будет очень яркой». «Как же я ее сделаю?» Алексей с интересом взглянул на мальчика. «Да и электричества у нас нет». «А ей не нужно электричество. Она у тебя будет водяная». «Предлагаешь построить в нашей ручье гидроэлектростанцию?» — усмехнулся Алексей. «Но для этого я слишком слаб». «Ты сделаешь лампочку из бутылки», — продолжил Сергей, словно его не слыша. «Там будет вода и гвоздь». «Это было бы неплохо», — дипломатично согласился Алексей. «А сейчас тебе пора спать». Утром он начал собираться на встречу с Андреем. Мяса на этот раз у него не было, поэтому Ольга положила ему в сумку картофеля, огурцов и помидоров. «Картошка у них наверняка есть», — предположил Алексей. «Такой точно нет», — заверила его Ольга. «Можно я пойду с тобой?» — попросила Лена, взглянув на Алексея. «Пожалуйста». Ей явно хотелось увидеть Андрея, и Алексей не мог ей в этом отказать. «Хорошо», — согласился он. «Собирайся. И надень сапоги. Нам придется идти по ручью». «Почему?» — не поняла Лена. «Мы должны прятать следы, чтобы нас не нашли с собаками». «Ясно. Мне тоже надо будет что-нибудь взять. Не пойду же я с пустыми руками». «Я переложу тебе в сумку помидоры», — решила Ольга. «А вместо них добавлю еще картошки». 10 минут спустя они уже шли по тропинке. Было тепло и солнечно. Лена о чем-то весело болтала. Алексей слушал ее краем уха, изредка отвечая на какие-то вопросы и думая о своем. Теперь, когда на них целенаправленно охотится, придется быть вдвойне осторожнее. Перед тем, как выйти, Лена положила в карманы несколько яблок и теперь аппетитно ими хрустела. Вот она доела очередное яблоко, небрежно бросив огрызок, вынула следующее, обтерла куртку, взглянула на Алексея. «Хочешь?» «Нет, зелени мне вполне хватило за завтраком». Лена усмехнулась, но ничего не сказала. Пару минут спустя они вышли к небольшому ручейку, впадавшему в большой ручей. Какое-то время шли по нему. Потом, добравшись до основного ручья, перешли его и еще около километра шли по воде у самого берега. И лишь когда ручей стал постепенно превращаться в лесную речушку и глубина начала увеличиваться, вышли на сушу. «Думаешь, это поможет?» — спросила Лена, переведя дух. «По крайней мере, затруднит им поиски», — ответил Алексей. Дальше двигались довольно медленно. Алексей часто останавливался, прислушивался к происходящему в лесу. Он опасался, что их могут ждать засады, но все обошлось. Когда они, наконец, подошли к условленному месту, то увидели сидящего на поваленном дереве Андрея. Несмотря на то, что выглядело спокойно, Алексей к неудовольствию Лены предпочел еще несколько минут понаблюдать за парнишкой из-за кустов. И лишь убедившись в том, что он один, решил выйти из укрытия. Андрей и Лена были очень рады встрече. Девушка с автоматом наперевес выглядела весьма колоритно. Паренек не сводил с нее глаз. Алексей поглядел на них, только усмехался. «Ну рассказывай, что там у вас?» – предложил он, взглянув на парнишку. «Вот». Андрей вынул из кармана и передал ему листок. «Это у нас снова на всех столбах расклеено. В других селах то же самое. Алексей развернул листок. Там был уже знакомый ему собственный портрет и описание награды за информацию о нем. Награду существенно подняли. Теперь за Алексея обещали 5 коров, столько же поросят, 5 мешков муки, 3 мешка сахара, тонну картофеля, машину угля. Наконец, тому, кто привезет голову Алексея, награду обещали увеличить в 2 раза. «Ого!» – сказала Лена, взглянув на листок. «Ты вырос в цене». «Да уж», – невесело усмехнулся Алексей. «Ладно, будем знать». Он сложил листок и спрятал в карман. Взглянул на Андрея. «А как у тебя дела?» «Я ушел из дома», – признался Андрей, сразу став серьезным. «Поругался с отцом. Живу теперь у бабушки». «Из-за нас ушел?» – спросил Алексей, уже прекрасно зная ответ. «Да», – Андрей отвел взгляд. «Мне теперь по селу стыдно ходить. Все знают, что я его сын». «Но ты же ни в чем не виноват», – сказала Лена. «Они не могут тебя ни в чем винить». «Они не винят. Мне самому стыдно. Порой мне хочется просто его убить». Паренек опустил голову. «Это самое плохое, что ты можешь сделать», – заявил Алексей. «Каким бы человеком он ни был, он твой отец». «Он предатель», – вырвалось у Андрея. «Его ненавидит все село. И я его ненавижу». Алексей вздохнул. Он вполне понимал Андрея, но знал и то, что ненависть и новый мир несовместимы. «Я должен тебе кое-что рассказать. Присядем». Алексей опустился на поваленное дерево. Его рассказ был достаточно долгим и обстоятельным. Алексей рассказал о многом из того, что поведал ему Николай. Хотя что-то и утаил. Вряд ли Андрей пойдет на пользу знания о том, что у людей есть создатели, что они причастны к тому, что сейчас происходит. Всему свое время. Поэтому сейчас Алексей рассказал лишь о том, как меняется мир, каким он станет. Рассказал немного о способностях Ольги. В доказательство того, что все это не фантазии, вытянул из сумки пакеты с овощами. «Здесь картошка», – пояснил он. «Здесь огурцы. А здесь помидоры». Лена раскрыла свою сумку. «Спелые помидоры в конце февраля. Было от чего прийти в изумление». «У нас тоже много всего странного происходит», – признался Андрей, с удивлением разглядывая отборные овощи. «Но я не думал, что все-таки должно быть, что это нормально. По селу сейчас столько всяких слухов ходит». «Мы тоже узнали обо всем совсем недавно», – признался Алексей. «Может, он пойдет с нами?» – робко предложила Лена, взглянув на Алексея. «Что ему делать в селе?» «Я не собираюсь прятаться по селам», – возразил Андрей. «Пусть лучше все эти бандиты прячутся. Нам бы только оружие найти». Он с завистью посмотрел на автомат Лены. «Мы бы их тогда быстро всех выбили». «Андрей, война ничего не даст. Это неправильный путь». «Но ты же воевал с ними», – не согласился парень. «Воевал. И буду воевать снова, если придется. Но все равно, это не тот путь. Просто поверь мне». «Бандиты хозяйничают у нас на селе, как у себя дома», – хмуро ответил Андрей. «Недавно они похитили и увезли с собой одну девушку. Это не может длиться бесконечно. Мы должны защищаться». Алексей тихонько вздохнул. «Будет очень сложно удержать этого паренька от неправильных действий. Андрей, ты не сможешь добиться перелома силы оружия. Главный бой сейчас идет совсем на другом фронте. И где же? В умах людей. В их сердцах, как бы громко это ни звучало. Когда новый мир заявит о себе во весь голос, бандиты разбегутся сами, как тараканы от света». «И что я тогда должен делать?» — все так же невесело поинтересовался парень. «Ты наверняка знаешь всю молодежь в селе. Передай им все то, что я рассказал тебе. Это будет самое важное, что ты можешь сделать. Расскажи им о новом мире, о том, каким он будет. Объясни, что перемен не нужно бояться, что наступает ваше время. А они уже пусть расскажут все своим родителям, друзьям и знакомым. Людям сейчас необходимо именно понимание». Андрей ответил не сразу. «Хорошо», – произнес он после долгой паузы. «Я расскажу. Но вряд ли это выгонит бандитов из села». Он его не понимал. Осознав это, Алексей снова вздохнул. «Андрей, я тебя не заставляю ничего делать. Ты волен поступать так, как считаешь правильным. Но если ты хочешь добиться результата, то все-таки прислушайся к тому, что я тебе сказал». «А если напечатать листовки?» – предложила Лена. «Описать в них все и просто раздать людям.